Струи дождя хлестали по лицу, в небе сверкнула молния и точку словам поставил удар грома. Вижу, как мои братья и сестры крепче сжимают клинки, как стискивают зубы, ища в себе силы, чтобы продолжить бой. По истечении сколько прошло времени, думаю, не меньше 3 часов, строя уже практически не было. Я бы ухмыльнулся, вспомнив свои предложенные на совете 3 линии, если бы мог отвлечься. Слишком много было тварей, даже трусов не всех выходило наказывать. Наши стрелки тоже перестали по таким бить, повинуясь приказу беречь стрелы на порождении. Выживем, найдем и казним. Казним позорно, страшно. Лагайн умел пошутить, да, как и тот рыцарь-капитан Храмовников. А может, просто пожалели мою гордость, списав глупости, что я говорил на молодости жизнь в башне магов. Они не стали ржать надо мной, привыкшим к несколько другим правилам боя. Наш стратег просто, уверенно, без изысков выложил схему обороны самого узкого места в стиле как надо, а капитан Храмовник только одобрительно похмыкивал. Мне было немного стыдно, но это даже хорошо. Глядя на мое смущение, и король Кайлан слегка оттаял, перестав сверлить меня недовольным взглядом. Воины пепла ушли в резерв и охрану тылов. Псы, хоть и были натренированы сражаться вместе с людьми, в строю были лишние. Пики, на полную были использованы только раз, чтобы встретить первую волну бездумно и яростно несущихся на нас тварей. Потом их применяли довольно редко, только когда была возможность. Строй состоял не из 3 линий, а из 6. Тяжелые щиты, крепкие доспехи и короткие мечи. И то, местами порождения так давили массой, что строй прогибался. Уже за 5 рядами пехоты, в 6-м ряду, плечом к плечу с мечниками, стояли рыцари храма, подавляющие заклинания тварей эмиссаров. Но, некоторые моменты совпали с предложенными мной. Стрелки, как я и задумывал, использовали руины крепости и остальные возвышенности, чтобы бить поверх голов пехоты. Маги жгли массовыми заклинаниями по крупным скоплениям врага. Стражи исполняли функцию затычки, помогая там, где положение было самым опасным. Крикуны, эмиссары, агры, аобр. Услышал я выкрик откуда-то справа. Лишний расход кислорода, эту тушу и так прекрасно видно. Перла, как БМП-химера со слепленным хаосом, водителем. Гигантский урод давил своих мелких по сравнению с ним, собратьев, стремясь к, и так еле держащейся тонкой пародии на строй, из 2,5 линий солдат. Проклятый выродок скверны, прорычало выдохнуло рядом голосом короля. Шаг назад, рявкнул я приказ, делая шаг вперед, махнув левой рукой, покрытой ожогами, раздавить гадину. С пальцев срываются дуги разрядов движущей силы, что заставляют твари дымиться, дергаться и сваливаться на землю в конвульсиях. Приученные короли и пехотинцы синхронно делают шаг назад, оставляя меня за строем. Мгновение, 2, 3, посох накапливает в себе необходимый заряд, делаю им выпад вперед, и фульминация вырывается наружу конусом смертельной энергии. Сокрушить врага, не останавливаю движение руки, поднимая посох над головой. Как и многие разы до этого, как и сотни сражений до этой битвы, Аквила Империума расправляет крылья над полем боя, чтобы принести смерть врагам человечества. Во имя его несем мы смерть. Над головами орла загорается точка, превращающаяся в ослепительно белый, потрескивающий разрядами шарик. Секунда, особенно болезненный разряд, стекший с руки в посох, и мячик шаровой молнии по высокой дуге стремительно летит в агра. Столкновение. Тварь даже заорать не успела, когда шаровая молния без изысков испарила той верхнюю часть черепа, взорвавшись разрядами, выкосившими еще пару десятков находящихся рядом с ней порождений тьмы. В нос ударил особенно сильный запах горелой плоти, моей, не знаю, почему, но собственное жареное мясо воняло особенно отвратно. Наставник, надрывный голос юной эльфийки был полон боли, как будто это ее жгла фульминация, а не меня, добрая девочка. Даже стало немного стыдно за все те не совсем шуточки. Чувствую кратковременное облегчение, после того, как делаю шаг назад, скрываясь за линией щитов, а на плечо резво кладется ладонь бывшей ученицы, окутывая меня чарами исцеления. Придержи силы на тех, кому нужна помощь, страж Сурана, сбрасываю с плеча ее руку. Я способен позаботиться о себе, сам. Краем глаза замечаю ее расстроенное лицо и прикушенную губу. Нет, девочка, это не потому что ты, эльфийка. Просто исцеление твое, слишком слабо для ран, что я нанес себе сам. Дай мне силы, чтобы выполнить мой долг и сокрушить тех, кто мешает мне. Привычно взываю к нему, сотворяя заклинание огня. Конус. Два бойца синхронно и привычно подаются в стороны, чтобы я мог просунуть между ними посох. С аквилы срывается голодное, злое пламя, затопившее первые ряды вновь напирающих порождений. Классическая магия Тидаса была хоть и медленнее, но на порядке гуманнее столь любимой мной фульминаций, поэтому я старался чередовать их, залечивая травмы и ожоги биомантии. Но, все равно было больно, вонюче привычно. Привычно, но не совсем. Сильно не хватало треска ионизированного воздуха от залпов лазганов гвардии. Постоянно возникали мысли, что было бы прекрасно услышать грохот штурмового Стабберейхан МК-3, а свист летящих снарядов василисков, что будут утюжить такие соблазнительные тучи вражеской пехоты. Временами чудились где-то на периферии слуха, среди рева тварей, столкновения, лязга и скрежета металла о плоть, и криков воинов. Конус ненавистно кричит рядом, маг серых стражей, Сурана, просовывая, как и я, посох между двумя бойцами. Эльфийка предпочитала криомантию, то есть магию холода, так что конус, в ее исполнении, подмораживал противника, обжигая врага морозом и сковывая его коркой льда. Меняемся. Командный крик Кайлана заставляет первый ряд, свободный от драки, вздрогнуть и прийти в движение, сменяясь с переводящими дух воинами в тылу. Остальные продублируют маневр по возможности. Сам король Ферилдина где-то потерял свой красивый длинный меч и орудовал коротким пехотным клинком. Единообразный с остальными щит тоже был поднят с земли, трупов хватало. Хорошо, что наши орудия выбили всю артиллерию порождений. Первое время было очень тяжко. Плохо, что в нашем тылу постоянно появлялись твари, которых пока довольно успешно выкашивали носящиеся повсюду воины пепла со своими мобари. А еще, мы утеряли сигнальную башню. Там, в ее подвалах, был самый сильный прорыв тварей. Уж не знаю, как порождением удалось обмануть чуйку серых стражей, но их там было настолько много, что пришлось разворачивать пару осадных орудий, чтобы обрушить строение, засыпав ходы порождений. К сожалению, в тот момент в башне находились Алистер и Амелу, хорошие ребята, и неунывающий, иногда бесящий бывший храмовник, и моя ученица. Они погибли, как настоящие гвардейцы, успев выполнить приказ. Сигнальный огонь зажегся, давая знать Тейрну Лагайну, что пора. Увы, они оттуда уже не вышли. Какая-то гигантская птица-мутант, о которой я и не слыхивал никогда, летала рядом, но у меня не было времени присматриваться. Не архидемон, и ладно. То ли огромный падальщик, то ли еще какая-то тварь мора, но если она хотела помешать, то опоздала. Огонь горел, а я не мог даже сложить аквилу и склонить голову, в память о боевых товарищах. Император, храни их души в варпе. Ничего, мы почтим их жертву сотнями трупов поганых тварей, противных лику императора и взору человечества. А если выживем, выпьем чего-нибудь горячительного. Ха, не отказался бы сейчас от пары стопок амосика, чтобы смазать сухое горло. Это не поможет физически, но приглушит тупую иголкую боль от потери ученицы. Надо же, не думал, что буду скорбить по какой-то соплюхе из цитадели Кинлох. Размяк я, все же, размяк. Назад, шаг, ору я, собравшись с силами. Привычный выход вперед, привычный ливень разрядов с левой руки, укладывающие противников передо мной. Одари меня твоим гневом праведным. Краем глаза вижу лицо Кайлана Тейрина. Монарх, вместе с частью амуниции, потерял из взгляда то выражение бесшабашности и ожидания приключений. Усталое лицо, тяжелый, хмурый и сосредоточенный взгляд. Он, даже несмотря на позолоченные латы, казался тусклым и поникшим, не сломленным, нет, осознавшим. Король перестал смотреть на меня, как на деда, что мешал ему показать удаль. Прекратил пытаться вырваться вперед, за строй пехоты. Он просто делал дело, упорно, сжав челюсти, со всей серьезностью тренированного воина. Из него, наверное, получится хороший командир. Со временем солдаты уважают тех, кто стоит с ними плечом к плечу. Тех, кто, несмотря на происхождение и титулы, наравне со всеми делит трудности сражения, защищает спины товарищей и доверяет им защитить свою. Кажется, сегодня мальчишка, а Кайлан, при первой встрече, произвел именно такое впечатление, повзрослел на целый десяток лет. Думаю, король уже понял, что ждало его, если бы тот шуточный план был бы принят к исполнению. И твоей яростной силой достану я штормом. Накапливаю заряд в посохе. Мощный. Приоткрытая дверка в имматериум щедро снабжает меня энергией варпатини. Опасно. Чувствую, как на той стороне скопилось уже порядочно претендентов на мою душу и тело. Но они все облезут, что сметет врагов, оскорбляющих твой взор. Посох с силой бьет пяткой в землю, по которой струятся тысячи разрядов, волной разбегающейся полусферой вперед, на врага. Дуговая полунова. Вонь горелой плоти вновь шибает в нос, а уши закладывает от визга сотен уродов, подыхающих от фульминаций. Хорошо, а плохо то. Бросаю взгляд на обугленный, отвалившийся мизинец правой руки. Чем дольше сражаюсь, тем тяжелее сдерживать силы им матери ума. Руки полностью покрыты ожогами. Сквозь потрескавшуюся, местами сожженную до черноты кожу, сочится кровь, сукровица и вытопленный жирок. Экстремальное похудение, хех. Привычно, пришла спокойная мысль, полная нездорового удовлетворения, когда я возвращался за линию щитов, не вслушиваясь в одобрительные и воодушевленные выкрики братьев по оружию. Во имя Золотого Трона, воины Ферилдина. Лицо прорезает овраг улыбки злого удовлетворения. Бейтесь яростно, ведь вы, клинки гнева его. Сражайтесь, ведь за вашими спинами ваши родные. Убейте столько, сколько сможете. Забудьте о страхе, ведь трусость перед лицом врага – позор хуже смерти. Примите боль от ран, ведь она говорит, что вы еще живы. Презрите усталость, ведь воля ваша сильна. Покажите ему всю свою силу. Пробудите в его сердце гордость за сынов и дочерей его. Чародей, у тебя палец отвалился, капитан рыцарей храма, что сейчас отдыхает, с какой-то сумасшедшей улыбкой кивнул на руку, которой я держал посох. Как ты вообще членораздельно орешь, с такими-то руками? Боль перед моим долгом, ничто, привычно проговариваю я слова, что слетали с моих уст тысячи раз. Пусть кровь моя истечет из вен моих, пусть плоть моя будет иссечена ранами, пусть члены мои будут отсечены, пусть кожа моя сгорит и почернеет, но вера моя в него никогда не ослабнет. Знаешь, Крейг, вздохнул рыцарь храма, ты самый ненормальный маг, которого я когда-либо встречал, а я их перевидал достаточно. Были бы все такие, как ты, наверное, и рыцари храма были бы не нужны, да и проповедники КХМ. Всегда найдется выродок, что под личиной смирения и лояльности взращивает мечты о силе поганой, идущей от врага человечества. Качаю головой, латая биомантии и многочисленные повреждения организма. Слишком много энергии варпа прошло через меня. Как хорошо, что на Тидасе она настолько чиста, а порождения тени настолько тупы. Наше выживание – плоды твоих трудов, рыцарь-капитан, и здесь, и вообще. Спасибо, конечно, воин храма хмыкнул, только, что-то логаем задерживается. Тварей больше, чем говорили стражи. Много больше, качаю головой, пытаясь поверх бескрайнего моря мутантов разглядеть намек на помощь. Безрезультатно. Перехватываю посох поудобнее, морщись из-за того, что безымянный палец почти не функционировал. Готовлю огненное заклинание. Конус. Зачем? Зачем? Зачем? У юной эльфийки тряслись руки. Зачем они тогда согласились помогать Йовану? Зачем они послушали Сирвинга? Зачем пошли в стражи, а не остались в башне? Ведь можно же было уговорить Григора. Можно. Упасть ему в ноги, плакать, молить. Командор не бессердечная сволочь. Можно было. Можно. А теперь, Нирия бросила взгляд на развалины сигнальной башни, и у нее задрожали губы. Теперь ее подруга, единственная, самая близкая, почти сестра, она мертва. Реки горьких слез щипали ее щеки, но девушка только сильнее сжала челюсти. Не реветь, никаких истерик. Когда башня рухнула, погребая под собой проклятых тварей и Алистера Соланой, Нирия неистово завизжала, почувствовав, как нематериальный раскаленный штырь пробивает ее сердце. Она ощутила необъятную пустоту, что невероятной болью наполняет ее душу. Пришла она в себя от звонкой и тяжелой пощечины, что чуть не оторвало той голову. Ударь наставник сильнее, то свернул бы ей шею. Не кричи, не реви, береги дыхание и мсти, мсти. Прорычал он ей тогда в лицо, сверкая полными яростью глазами. В его взгляде плескалась ненависть, злость и боль. Шок от понимания, что всегда суровый и холодный чародей Крейг скорбит по погибшей ученице, отрезвил даже сильнее пощечины. Она хотела что-то ответить, но не было ни слов, ни времени. Наставник уже отвернулся, продолжая поливать толпы порождений тьмы смертоносными заклинаниями. Еще некоторое время она продолжала тупить, потирая обожженное от хлесткого удара лицо. А потом, устыдившись и зло зарычав, она начала творить заклинание за заклинанием, посылая их в гущу мерзких выродков. Ее магия смотрелась блекло по сравнению с остальными тремя чародеями, что стояли здесь, с его величеством. Особенно если сравнивать с чарами наставника. Он творил невероятно мощную магию слишком быстро. Нирея не подозревала, что так можно. Даже старшая чародейка Вин, которая уже давно за рядами сражающихся без остановки исцеляет воинов, выглядела обычным магом рядом с ним. Назад, шаг, только вот, да обрушится свет твой на безобразие мира сего. Мощный, наполненный яростью голос чародея, словно рев боевого горна разнесся над полем сражения. Девушка со страхом наблюдала, как наставник делает очередной шаг вперед. Раньше он взмахом левой руки посылал молнии в твари, но сейчас в левой руке был посох, а взмах проводился правой. Да предстанет оно пред взором твоим, рукой, которая больше была похожа на почерневшую головешку без пальцев. Его правая ладонь теряла их и теряла, пока чародей Крейг не сменил руку. Что за ужасающие заклинания? Почему такие страшные последствия? Нирея не знала. Возможно, это цена за скорость сотворения, и да сгорит оно под этим взглядом, несущим пламя правосудия. Посох, по которому пробегали разряды, с силой ударил в землю, породив волну молний, с огромной скоростью расползающихся по земле в сторону порождений тьмы. Десятки, сотни задымившихся тварей падали в жутких корчах на кровавую грязь, словно подкошенные. Чародей делает два шага назад, и перед ним смыкаются щиты. Как же мало их осталось, и наставник вновь получил новые ожоги. На его лицо уже страшно смотреть, кожа отваливалась, иногда вместе с кусками мяса, местами демонстрируя кости черепа. Левый глаз побелел еще три шага назад. Он сварился, с ужасом тогда осознала Нирея Сурана. Чародей Крейг отдавал всего себя этой битве. Убивал себя, калечил, чтобы дать солдатам несколько секунд отдыха вместе, где он в очередной раз останавливался. Он, наш свет путеводный, надежды человеческой луч средь мира тьмы, но несмотря на ужасающий вид, на запах горелой плоти, его плоти, голос мужчины оставался все таким же мощным, и его слушали, его хотели слушать, некоторые даже шептали слова, которые слышали от Крейга не один раз, запомнившиеся. Нирея тоже шептала, хоть она и не особо любила песнь света, но защита Создателя им сейчас совсем не помешает. А когда повторяешь за Крейгом, было чувство, что он действительно смотрит и подбадривает, словно сил прибавлялось, а страх отступал. Хоть мы и служим ему, но он наш величайший слуга. И склоняясь пред ним, знаем, он думает только о нас, повторила Нирея, почувствовав на себе удивительно теплый взгляд единственного глаза наставника. Когда во мраке мы заставляем содрогнуться тени, он всегда с нами, и в духе, и в деле, и в деле. Послышалось со всех сторон. Ваше Величество, к королю, что отдыхал после очередной смены, подбежал солдат, рядом с которым, словно из-под земли, оказался командор серых стражей. Послание от Тейрна Лагейна Мактира. Отходить по второму плану. Что? Подорвавшийся с земли при словах солдата, Кайлан Тейрин с силой сжал яблоко меча в ножнах. Как? Порождений слишком много. Армия завязла в сражении. Большие потери. Отступающие части Тейрна Лагейна встретят вас за Астагаром. Тейрн просит вас поспешить, ваше величество. Проклятие. Если Лагейн начал отступление, натиск на нас усилится, перебил говорившего рыцаря капитана храмовников король Кайлан. Но, как, монарх не договорил, но эльфийка поняла, что хотел сказать правитель. Как они смогут уйти от порождений с таким малым количеством войск? Расчеты осадных машин уже здесь, снаряды кончились, а сами механизмы пришли в негодность. Меньше всего пострадали лучники, но остальные, девушка слышала, что даже воины пепла понесли серьезные потери, давя выползающих из нор в тылу порождений тьмы. Стоит войскам покинуть удобное место, и на них обрушатся со всех сторон. Я их задержу, спокойный, сильный голос наставника заставил девушку вздрогнуть. Нет, вскрикнула про себя девушка, закусив губу до крови. Только не чародей Крейг. Эльфийка уже не удивлялась странным эмоциям. Просто, Крейг Эйрил, их солоный наставник. У Нири осталось так мало тех, кто помнил их вместе. Разве что, еще старшая чародейка Вин, но серый страж Сурана, внезапно поняла, что этот угрюмый и иногда противный в своей показной неприязни мужчина казался ближе. Из-за того, что им с подруг с сестрой он казался самым надежным. Из-за того, что серьезнее всех наставников подходил к обучению. Или потому что, они уже несколько часов сражались плечом к плечу. Нет, чародей, я не могу этого допустить. Эльфийка безмерно обрадовалась словам командора серых стражей. «Командор Дункан, вы будете проходить через лагерь. В моем сундуке, старшая чародейка Вин знает, где он, лежит книга. Она там одна, без названий на обложке. Там все, что вам нужно. Старшая чародейка поможет с освоением. Ваше Величество, если чародейка будет интересоваться, подтвердите, что я завещал книгу и башне, и стражам. А сейчас прошу, уходите. Быстрее». Для Нири последующее слилось в каком-то запутанном, мутном водовороте событий. Все вокруг пришло в движение. Командиры рубленно гаркали, отдавая приказы. Остатки выживших воинов строилось. Происходил непонятный, упорядоченный хаос. И это на фоне продолжающих сдерживать порождение пехотинцев. Люди гибли один за другим, но держались. Там и тут вспыхивало пламя заклинаний наставника. Казалось, что чародей волшебным образом оказывался везде, где был нужен. Нирия тоже пыталась помочь, но даже обожженный собственной магией Крейг был быстрее и эффективнее. Вин где-то там, с ранеными, а до четвертого чародея добрался Крикун час-два часа назад. Ее с силой схватили за плечо, попытались увести назад. Она брыкалась и пыталась сбросить руки, вырваться, дабы помочь наставнику. Пока перед ней не встал один из рыцарей храма. Он положил руку девушке на плечо, и ту мгновенно покинули силы. Магия перестала отзываться на ее приказы. Из глаз вновь хлынули слезы отчаяния, смазывая в поле зрения ведро шлема рыцаря, забрало которого было поднято, а из-под него на нее смотрел взгляд. Взгляд, в котором плескались сожаление и горечь. Его ученица, послышалась девушке на грани сознания, которую быстро волокли два воина. Наставник, новый раскаленный штырь пронзил сердце, и девушка почувствовала, как в душе еще шире разрастается пустота. Зачем? Почему мы все не остались в башне? Все эти глупости про свободу и независимость магов показались девушке такими тупыми, никчемными и наивными. У чародеев есть все. Крыша над головой, еда, друзья, развлечения, деньги, обучение, да даже почет и уважение. На фоне того ужаса, что есть в большом мире, цитадель Кинлох смотрится настоящим раем. Зачем, почему их всех сюда принесло? Ее, наставника, Солону. За спиной девушки сверкнула молния и грянул раскат грома. Еще одна, снова. Повторяющийся грохот грома оглушал. Проклятие. Сдавленный голос, полный ужаса и благоговения, отвлек девушку от тяжелых мыслей. Он и так мог, а почему сразу? Захлопни пасть, кретин. Злой голос. Кажется, это один из десятников. Звонкий удар металла по металлу. Магия заживо его сжигает. Не видел, что ли? Он сейчас сгорает за нас с тобой, чтобы мы смогли отступить. Резче шевели копытами, чтобы милорд-чародей умер не зазря. Крейг, запомни, Крейг, его зовут. Сына так назови, если не сдохнешь. И я назову, если выживу. Девушка оглянулась и обомлела. Молнии. Настоящие молнии прямо с небес били в одинокую фигуру чародея, что стоял, оперевшись о свой посох, держа его в левой руке, задрав правую в зенит. Молниям было все равно на возвышенности. Одна за другой они ударяли в культю руки пылающего костром человека. Было невыносимо больно смотреть на это мельтешение ослепительно ярких всполохов, но в секунды, когда молниепад прекращался, Нирия видела во всех подробностях горящего человека, с посоха которого стекали дуги и разряды, что сотнями убивали пытающихся преследовать уходящих воинов короля порождений. «Быстрее, быстрее, шевелитесь!» — рычали командиры. Во всей какофонии звуков, окружающих девушку, шуме ливня, криках солдат, топоте ног, громе и визге тварей, которых сдерживал наставник, Нирия услышала чистый, сильный голос чародея Крейга. «И повергнем мы всех, кто ищет нашей погибели, во славу его, во имя его». После этих слов наставника, девушке показалось, что раскололось само небо. Десятки молний били из грозовых туч, били в посох, потому что Крейг Ирил опал на колени. В своем бессилии Нирия смогла только горько всхлипнуть, закрыв горящие от слез и небесных вспышек глаза. Сегодня она потеряла человека, которого уважала. От автора. Движущая сила, электричество. Эпилог. Нирия Сурана, чародейка Биомант Ордена Серых Стражей Ферилдина, с легкой грустью смотрела в широко раскрытое окно на прихрамовую площадь и статую из красной стали в человеческий рост. Единственный в Ферилдине образ мага, официально и с почетом установленный церковью при входе в главный храм. Жаль, что расстояние немаленькое и детально разглядеть черты наставника Крейга было сложно. Новая резиденция серых, пожалованная его величеством Кайланом Тирином, находилась прямо напротив главного храма столицы. Поэтому, из окон своих покоев или кабинета, Нирья всегда могла видеть как двери храма, так и волевое лицо своего уважаемого наставника. Соседствовали с серой резиденцией, как ее уже прозвали в народе, богатое здание представительства гномов Арзамара и почти всегда пустующее представительство далийских эльфов. Все для того, чтобы жители Фирилдина могли видеть представителей всех организаций и народов, спасавших эту страну. Пусть магии были показаны только статуи, а далийцы очень редко останавливались в городе, дабы добрые фирилдинцы всегда зрели своих спасителей вместе. Ведь лишь благодаря героизму всех жителей нашей страны и союзников, благодаря тому, что все мы отбросили распри и забыли старые обиды, объединившись перед лицом общего врага, мы победили. Люди, эльфы, гномы, аристократия и простолюдины, королевская армия и ополчение, рыцари храма, чародеи цитадели Кинлох и серые стражи. Клинок нашей победы над Мором мы ковали вместе, такие слова произнес его величество на главной площади Денирима, когда угроза Мора была побеждена. Спасителей, эльфийка с печалью в сердце наблюдала за снующими по площади людьми. Иногда среди них встречались и эльфы. Их было не так много, как людей, но по словам знакомых Нири, намного больше, чем можно было увидеть на этой площади до Мора. Правда, грустила девушка не из-за излишне медленного исправления ситуации с ее родичами из эльфинажей. Люди, да и сами эльфы, крайне медленно адаптировались под новое. Ее родичи все еще притесняли, временами случались погромы, но теперь стража уже не смотрела на подобное сквозь пальцы. Ведь среди городских служителей порядка сейчас присутствовали эльфы, да и часть стражи состояла из ветеранов, которые бились плечом к плечу с ушастыми. Пережитые вместе ужасы войны сделали и хорошие. Создали мост, который объединил многих людей и эльфов узами дружбы и товарищества. Сейчас девушка вспоминала потерянное. Погибших героев, что остановили порождение тьмы и архидемона. Жертвы, которые пришлось принести выжившим. Дункан говорил, что этот мор прошел легче всех. Ни для Нири и ни для Соланы. Знать о прошлом Тидаса, о предыдущих нашествиях порождений, это одно, а терять и страдать от боли потери сейчас, совершенно другое. Слава ему, что ее человеческая сестрица не погибла тогда, при Астагаре. Ее и Алистера спасла гигантская птица, которая, по их словам, являлась легендарной ведьмой диких земель, Флемент. Странная старуха, но пугающая, так охарактеризовала ее тогда Солана, и эльфийка была с ней согласна. Единственная мимолетная встреча с ведьмой в диких землях, когда рекруты стражей, вместе с Алистером, ходили за копиями древних договоров, оставила после себя неизгладимое впечатление. Алистер, забавный, часто выводящий ее из себя шлема головы, герой Фирилдина, защитник Тидаса, серый страж, что ценой собственной жизни убил архидемона, Алистер Тирин, признанный королем Кайланом своим младшим братом, посмертно. Нирья гневно сжала кулаки и скрипнула зубами, но через секунду расслабилась, опустив плечи. Алистеру, наверное, было бы приятно обрести настоящую семью. Этот дурак, этот герой, он бы точно не обиделся и не оскорбился, не таким был человеком ее веселый, временами даже легкомысленный, но безусловно храбрый и верный друг. Бытие бастардом его тяготило, да и короля Кайлана понять было можно. Признавать незаконнорожденного брата не самая безопасная для него идея. Даже оставлять Алистера в живых – уже риск престолу. Поэтому Балагура и отправили сначала на воспитание к Эрлу и Амону. А после, когда у того начались скандалы с дурной супругой из-за, как она думала, незаконнорожденного сына Эрла, Алистер ушел в храм. Эльфийка тяжело вздохнула. Когда-нибудь, она все же соберет волю в кулак и принесет цветы к ногам его статуи, что стоит на королевской площади Денирима. Может, даже сумеет сказать своему другу то, что давно гнетет ее душу. Правда, для девушки это намного сложнее, чем выйти из резиденции стражи и, перебарывая дикий страх перед внешним миром, дойти до небольшой статуи наставника. Один вид фигуры Крейга Эйрила, гордо расправившего плечи и смотрящего на нее своим грозным и волевым взглядом, придавал уверенности. Пусть он и был всего лишь изваянием, да и для Нири и Сурана, мор не прошел бесследно. Иронично, но ее человеческая сестрица, которая сама себя считала трусихой, оказалась храбрее эльфийки. А ведь Солана, в детстве, часто пряталась за спиной ушастой подруги от любой опасности. Теперь Нирья боялась мира за стенами. Ужас, что волнами топил мозг вне резиденции, невероятно сложно было перебороть. Кажется, это началось еще во время битвы при Астагаре. Именно тогда эльфийка начала безмерно жалеть о том, что оставила башню. Именно тогда, Она стала ненавидеть и бояться кошмаров внешнего мира. Она держалась до победы, а после нее, после той речи короля, вошла в новое здание, подаренное стражем, и не смогла выйти. Только после того, как установили статую наставника, Нирия нашла в себе силы дойти до нее и поблагодарить. Было за что. Честно говоря, многим было за что благодарить чародея Эйрила. Цветы у ног его статуи не увидали, потому что каждый день кто-то, но приносил новые. Те, кто выжил при Астагаре, серые стражи, жрицы храма, рыцари-храмовники. О приезжающих по своим делам в Денирим магах и говорить не стоит. Ну, кроме либертарианцев. Тех, кто остался в живых, после того, как вскрылась целая ячейка малификаров в цитадели Кинлох, возглавляемая Ульдридом. Не зря наставник терпеть ненавидел этого лысого склочного упыря. Нирия грустно усмехнулась. Через год, после падения архидемона и победы над Мором, храм официально назвал Крейга Эйрила праведным, постановив, что в его случае связь с тенью была благословением Создателя, но никак не проклятием. Его имя было вписано в храмовые книги, как имя чародея, полностью отдавшего себя службе Тидасу, а написанное им кредо света было разрешено к распространению в башнях магов и храмовых библиотеках, после некоторой редактуры. Церкви настолько понравилась риторика служения ему в вечной борьбе с отродьями тени, что некоторые слова, написанные в кредо, уже цитировались во время проповеди. К тому же, сейчас шли разговоры о том, что чародей был осенен благословением самого Создателя, как дитя, что встало на верный путь, и шедшие по нему не зная сомнений. По словам некоторых храмовников, с которыми у девушки были неплохие отношения, церковь была заинтересована в текстах, прославляющих Создателя и служение человечеству, текстах, написанных чародеем, которого признали героем, не словом, но делом, доказавшим жертвенность и силу воли на пути служению людям. Вполне возможно, что вскоре кредо света станет обязательным к прочтению магом кругов. Храм очень рассчитывает, что мысли не жреца, а мага, столь созвучные с риторикой церкви, найдут более глубокий отклик в сердцах других одаренных. Забавно, но Нирия, как эльфийка, что переписывала копию оригинала для себя, не нашла в нем, в отличие от поздних копий, ни одного упоминания ни песни света, ни Андрасте, ни самого Создателя. Наставник писал только он, его, ему, с заглавных букв, и лишь в самом конце труда, наполненного его размышлениями, были слова: «Он, тот, чье величие недостижимо, чья забота о нас бесконечна, чья любовь к нам не знает границ, владыка всего, повелитель всех, наш возлюбленный император. Желает он нам силы, мечтает увидеть в своих детях волю, хочет нам жизни. Нет для живущего во всех мирах цели выше, чем выглядеть в его глазах достойным сыном либо дочерью. Император защищает, но достоин ли ты его защиты? Вот вопрос, который каждый живущий должен задавать себе ежедневно. Ты был достойным», — печально вздохнула девушка, смотря на статую наставника, — «но почему он не защитил тебя?» «Глупый вопрос». Нирия почти услышала мощный голос чародея Крейга, с жесткой, кривой улыбкой, так похожей на овраг в каменистой почве, отвечающего: «Потому что это было мое решение. Жертва одного мага, спасшая многих. Пусть погибнут сотни, чтобы выжили тысячи», — говорил как-то наставник о праве уничтожения. И он до конца оставался верен своим убеждениям. Ценой своей жизни вызвал ливень молний, который не просто не давал пройти тварям, но и нанес существенный урон армии архидемона, а под конец обрушил кусок стены старой крепости, что еще сильнее затруднило монстрам скверны возможность погони. К тому же, Крейг Эйрил был готов к смерти. Об этом говорила и кредо света, и учебник по биомантии, что оставил мужчина. Как их солоный наставник смог додуматься до принципиально нового подхода к чарам? Ответов ни у кого не было. Даже мерзкие предположения о том, что чародей заключил ради них сделку с демонами, были отброшены. И из-за того, что никогда ни один демон ничего подобного не предлагал, и из-за того, что даже храмовники встретили подобную гнусь в копья. Еще бы, ведь наставник подарил рыцарям храма ни много ни мало, а самую настоящую пенсию, и если того признают малификаром, то на биомантию будет наложен запрет, а ведь с ней храмовники могут не бояться сойти с ума к концу жизни. Так что, даже божественный рыцарь, глава храмовников, в своих речах именовал чародея Крейга магом, верным Создателю, и хлопотал о том, чтобы как можно быстрее во всех башнях появились чародеи, которые смогут исцелять организм от тяжелых последствий принятия лириума. Таких пока немного, но это дело времени. Солана сейчас, по просьбе церкви, как раз обучает магов Кирквала. Нирея, если честно, переживала за сестру и негодовала, что командор Дункан согласился на просьбу церкви. Ну и что, что биомантов мало, это не проблемы серых стражей. Вейсхаупт, например, со всем уважением отправляет в Денирим к Нире и в цитадель Кинлох к старшей чародейке Вин, магов серых стражей, и не переломился первый страж, а церковь, важная, как херня бумажная. Эльфийка раздраженно поморщилась, рефлекторно ухватившись за стоящий рядом с ней цельнометаллический веридиевый посох. Полная копия оружия наставника, только вот, проламывать черепа было некому, к счастью, наверное, но, девушка бы сейчас не отказалась выместить на каком-нибудь генлоке или горлоке досаду. Чародею Биоманту управляться с такой булавой, называемой посохом мага, было довольно легко. Пусть Нирея и обросла мышцами, которым могли бы позавидовать некоторые воины, но никогда об этом не жалела. Слишком большое преимущество дает хрупкому магу такой вот тяжелый аргумент в ближнем бою. Девушка выдохнула. Как бы ее ни раздражало отсутствие рядом сестрицы, дело она делает хорошее. Биоманты, исцеляющие храмовников от последствий лириумной зависимости, это скрепы, создающие между двумя организациями узы доверия и благодарности. Так или иначе, но происходящее – благо для всех кругов. Ладно, Тепти и ребята Солану в обиду не дадут, продолжала успокаивать себя эльфийка. С ее человеческой сестрой отправился десяток серых стражей и два десятка храмовников из Денеримского храма. Все матерые ветераны, которых в свое время исцелила чародейки Амеллы и Сурана. Они точно не будут спокойно смотреть, если какая-то оборзевшая морда попытается обидеть их целительницу. Слишком хорошо понимают и храмовники, и стражи ценность биомантов. Ведь серые тоже получили огромное преимущество. Теперь на посвящении рекруты погибают невероятно редко. Такое на памяти Нирей было вообще всего два раза, да и то, потому что сначала Вин, контролирующая посвящение, была еще неопытна, а потом Солана ошиблась. Лишь двое погибших из почти пяти десятков новобранцев. Да Дункану хотелось воз лимонов скормить, настолько тот был доволен. А уж когда стражи узнали, что биомантия вполне неплохо подходит для ослабления влияния скверны на их организмы, полностью отсекая зов на пару-тройку лет, после которых процедуру можно повторить снова. Лимонами хотелось кормить вообще всех серых, включая ее, да, потому что Нирея была очень не рада перспективе отправиться на глубинные тропы, когда скверна порождений в ее крови начнет сводить девушку с ума. Последний подвиг, мать его, видите ли, стражи со временем теряют разум и превращаются в упырей, и чтобы этого не случилось, спускаются под землю для достойной смерти. Ага, спасибо. Нирея кушать не могла без подобных перспектив. Спала и видела, как они с сестрой, в виде полуупырей, героически подыхают. Замечательно. Поэтому, лимон она все же честно слопала, после того, как бросила попытки подморозить задницу некоему хитровытраханному бородатому сукину сыну, по случайному совпадению являющемуся ее командором. И эльфийка абсолютно ни о чем не жалела. Та неделя карцера и наказанием не смотрелась на фоне полученного морального удовлетворения. Шимлин Козлобородый, зло фыркнула Нирея, вспоминая оправдание Дункана. Ну да, разумеется, если бы девушки узнали о прекрасных перспективах, то тысячу раз подумали, что лучше, сдохнуть полубезумным монстром на глубинных тропах, или остаться в башне магов в качестве усмиренных. И сейчас Нирея бы не смогла сказать, что бы они с Соланой тогда выбрали. Благо, наставник он их спас, а ее, Нирею, спас далеко не единожды. Во время посвящения был с ними, в бою при Астагаре присматривал, привел в чувство во время истерики, отдал свою жизнь, когда армия короля отходила на встречу с частями Тейрна Лагейна. Даже после смерти, он продолжал беречь своих учениц, но уже от безумия скверны и ранней смерти на глубинных тропах. И не только их. Крейг Эйрил сделал очень много для магов, для всех магов. Иронично, но благодаря тому, кого считали чуть ли не лоялистом, чародеи Ферилдина обрели множество привилегий и послаблений. А вот придурок Ульдрид, который громче всех кричал, что думает о своих братьях и сестрах, едва не устроил черти что с демонами и магией крови. Даже думать не хотелось о последствиях, которые могли быть, если бы этого ублюдка не прирезали храмовники, вместе с его подвывалами. Цитадели Кинлох очень повезло. Повезло и Ирлу, и Амону, которого смогла откачать старшая чародейка Вин, начавшая ускоренное постижение биомантии. А вот Пит-мудаку Йовану не повезло. Этот сраный малификер, оказывается, каким-то образом пролез в учителя сына Эрла. Там, в Рэдклиффе, вообще прошел какой-то парад неожиданностей. Для начала, сын Эрла оказался магом. Вот это да, протянула тогда Нерея в своих мыслях. И это не все. Мамаша мальчика оказалась ненормальной, полностью повернутой на андростианстве, дурой. Наставник всегда говорил, вера должна делать нас сильнее, а не глупее, но это был не тот случай. Что сделала эта придурочная? Не сказала ни слова мужу, не отправила мальчика в башню, а нашла ему учителя-отступника. Дура, ой, дура. Нет, ладно, с сыном расставаться жалко, это можно понять, но нельзя быть настолько идиоткой. Магию невозможно вылечить. Мой мальчик болен, кричала она. Он не проклят, визжала истеричка. Чем все закончилось? Ао, Йован, поганый малификер, подлый змееныш, отравил мужа этой дуры. Придурковатая жена Эрла Иэмона после этого запихнула малификера в камеру и отправила большую часть воинов искать ни много ни мало урну с прахом Андрасти. Феерия идиотизма. А если этот прах в Орлие или в Вольной Марке, в Тивентере, до башни магов рукой подать, а это за призрачными легендами охотиться? Демоны побери всех идиотов Тидаса. Почему тогда творила дичь она, а стыдно мне? И до сих пор эльфийка с болезненной гримасой помассировала пальцами переносицу. Все же правильно говорят, умных мужчин часто тянет на дур, чтобы жизнь казалась интереснее. Мальчишка Коннор, сын отравленного Эрла Эмона, желая спасти отца, во сне заключил сделку с демоном желания. Тварь тени, как и все ее сородичи, честно спасла Эрла от смерти, но не привела в сознание. Завладела телом мальчика и началось. Смерти слуг и оставшихся воинов, демон подселил в мертвые тела своих родичей из-за завесы, новые смерти и новые союзники твари. После того, как замок, кроме нескольких человек, вымер, армия мертвых начала штурмовать деревню Рэдклифф. Жертвы исчислялись сотнями. Вот что бывает, когда ты считаешь себя самым умным и исключительным, что правила писались не для тебя, а все вокруг идиоты, которые не понимают. Это другое, воют избранные. Но на самом деле единственный кретин – ты, юный, необученный маг. Это не простой ребенок. Это ребенок с факелом на складе горючего масла. Наверное, именно тогда Нерея и Солана, которая присоединилась к армии еще в Латеринге, вместе с Алистером и Морриган, поняли всю правоту наставника, что был полностью на стороне практики кругов магов, и за присмотр храмовниками. Идиотка Изольда, как звали жену Эрла, совершила все ошибки, какие могла сделать и немного больше. Умолчала о молодом маге, который ни сном, ни духом не знал об опасностях, подстерегающих в тени. Наняла мутного отступника – это вообще отдельная песня. Отступников, что не живут под присмотром в кругах, боятся. И не зря боятся. Никто не даст гарантии, что чародей не практик магии крови – это раз. Обученный маг запрещенного направления легко бы подчинил своей воле семью Эрла и Эмона. Два. Отступник всегда может быть оболочкой, в которой живет демон. И не нужно говорить, что таких легко можно узнать по ненормальному поведению. Такое возможно только с теми демонами, кто либо не желает скрываться, либо лишь недавно справил новоселье, и еще не знает, как правильно маскироваться под человека. Эльфийка не могла определиться, повезло ли Рэдклиффу, что к Изольде попал такой придурок, как Йован. С одной стороны, он был настолько некомпетентен, что не сумел уберечь единственного ученика от одержимости, а с другой настолько некомпетентен, что не сумел ни подчинить аристократов, ни провернуть отравление Эрла чисто, ни сбежать вообще. Но, как бы ни были жестоки подобные мысли, повезло армии короля. Несколько раз, первый и самый главный, в Рэдклифф пришли не три калеки, а пусть и потрепанная, но армия, поэтому штурм начался в тот же день. Второй, они с Соланой были в отряде, что проник через тайный ход, ведущий в тюрьму, и там встретили Йована. Третий, старый знакомый наставника, капитан храмовников не стал миндальничать с беглым магом и малификером, быстро выбив все важные сведения, после чего обратно были отправлены двое рыцарей храма с посланием, а сам малификер, порядочно избитый, вновь заселился в камеру. Оказалось, что Ульдрид, с основной армией красочно отвлекающий демона штурмом врат замка, малификер, как и приличная часть либертарианцев. Именно один из чародеев братства свободолюбцев обучил Йована всему, что тот знал о магии крови. Не демон, с которым ученик заключил контракт, как думали в цитадели Кинлох, а вполне себе чародей круга. История Ульдрида, как мага цитадели Кинлох, закончилась одновременно с контролем демоном своих сородичей, что сидели в мертвецах. Сразу после того, как мальчишку обезвредили храмовники, часть рыцарей шарахнула своими способностями по старшему чародею и его прихлебателям. Дальше были пытки малификаров огнем, водой и раскаленным железом, чтобы крови лилось поменьше, после чего в башню круга направилась старшая чародейка Винн с частью храмовников. В цитадели Кинлох оставались еще малификары, которых нужно было обезвредить, допросить и казнить. К тому же, его величество объявил всеобщий созыв войск, и магам уже было не отсидеться в башне. Если говорить откровенно, то Нирья не знала, почему так не поступили изначально. 3-4 десятка магов вместо 8 голов смотрелись бы в разы лучше под Астагаром. Но это ладно. Пусть командиры локти кусают. Возвращаясь к Рэдклиффу и ситуации с одержимым ребенком, преподобная мать вообще предлагала паренька убить, чем вызвала у жены Ирла натуральное крушение хлипкого замка показной веры. Почему хлипкого и показной? Была бы она истинной андростиянкой, ни мальчика бы не подвергала опасности, ни с отступником бы не связалась. Но, на счастье ее сына, король Кайлан очень хорошо относился к Ирлу и Амону, да и тот, после того, как пришел в себя, чуть ли не молил спасти своего ребенка. Так что, Винн должна была привести в Рэдклифф пару матерых чародеев и Ирвинга, для уничтожения демона и освобождения ребенка. Самого парня держали под способностями рыцарей храма. Собственно, на этом проблемы Ирлинга закончились. Ульдрида и его магов крови казнили, как и Йована, к чему Нирья отнеслась с полнейшим одобрением. Об оставшихся в круге малификарах позаботились рыцари храма, Ирвинг и пара старших чародеев разобрались с демоном. Мальчишка Коннор убыл в круг для обучения, несмотря на противные визги его мамаши. Сама Изольда, кстати, удостоилась смачной и звонкой оплеухи от преподобной матери. От серьезного наказания эту дуру спас только факт того, что она жена одного из самых влиятельных аристократов страны. Хотя, по мнению Нири, болтаться ей на виселице было бы в самый раз, после стольких-то трупов на совести. Забавный момент произошел с ныне покойным Йованом. Почувствовав неотвратимое приближение смерти, тот начал выдумывать полную чушь, пытаясь выторговать непонятно, что он пытался, честно говоря. Практика малифицизма карается смертью без исключений, да и придумал Йован полную ерунду. Обвинил Тейрна Лагейна в том, что это его люди наняли отступника для отравления Эрла и Эмона. Король тогда удивленно посмотрел на Мактира, тот не менее удивленно уставился в ответ. Стояли они так секунд 10, после чего Тейрн закатил глаза, всплеснул руками и выдал наполненное сарказмом: «Разумеется, Кайлан, в моей вине нет сомнений, ведь когда мои люди находят малификара для грязных дел, я всегда их инструктирую подробно рассказать отступнику, что нанимателем является Лагейн Мактир. Хотя нет, я иду навстречу лично и непременно даю им в руки собственноручно написанные письма с приказами, украшенные моей печатью и подписью. Я же полный кретин». Количеством яда в голосе лучшего стратега Ферилдина можно было отравить всю армию порождений тьмы и самого архидемона. На этом, в общем, рассказ про Рэдклифф можно заканчивать. Дальше было накопление армии, сбор ополчения, в которое вошло множество городских эльфов, поверивших, и не зря, как считала Нирья, обещанием короля о лучшей жизни для их народа. Серые стражи разъехались собирать дополнительные силы среди тех, кто заключил с ними древние договоры. Без приключений не обошлось. Кому-то пришлось сражаться с оборотнями, кто-то полез к гномам под землю и принял участие в разборках между родами коротышек за подземный трон. Даже, к неудовольствию Тейрна Лагейна, через перевал Морозных гор на помощь Ферилдину пришел крупный отряд орлесианских шевалье. Тем не менее Мактир, хоть и выглядел сильно нерадостным таким обстоятельством, но помня мясорубку при Астагаре, особо не возражал. Шевалье, кстати, полегли в решающей битве почти полностью, а план составлял как раз Лагейн. Совпадение? Нирья сильно в этом сомневалась, но слез по орлесианцам не лила. Не погибни они, кто знает, кого из своих знакомых и друзей, служащих в армии его величества, живущих в круге или принадлежащих ордену стражей, потеряла бы эльфийка. У гибели шевалье были последствия, отношения между Орлием и Ферилдином охладели пуще прежнего, чему был, опять же, весьма рад Лагейн. А уж после того, как Нирья и Винн проверили и немного подлечили королевскую чету биомантией, и королева Анора наконец забеременела, давно двор не видел Мактира настолько пугающе и одновременно счастливо улыбающимся. Кстати, осмотр и приведение в порядок организма короля, а причиной бесплодия Аноры был именно он, заняло довольно много времени. Пришлось обследовать множество мужчин, прежде чем чародейки поняли, что сломалось в организме Кайлана Тирина. Биомантия дарует невероятные возможности, но и требует от мага огромного пласта знаний процессов, проходящих в организме человека. Если бы не записи наставника, если бы не его наработки, вряд ли в ближайшие годы кто-нибудь смог использовать новую ветвь магического искусства даже на 20% от того, что могут сейчас делать некоторые целители Фирилдина. А уж о том, чтобы приводить в порядок храмовников или помогать серым стражам, и речи не шло бы. «Вот сюда, Хелена, проходи», — услышала девушка звук открываемой двери и голос одного из своих товарищей. «Нирия, привет!» «Страж Нирия», — строго поправила друга эльфийка, насмешливо улыбаясь. «Доброго дня, страж Джори!» «Страж, страж!» — слегка ворчливо согласился высокий мужчина с небольшими залысинами, сопровождающий красивую молодую женщину с ребенком на руках. «Знакомьтесь, дорогая, это въедливая леди, мой боевой товарищ и маг-целитель, Нирия Сурана. Нирия, это моя жена Хелена, и доченька, Мари». Лицо мужчины расплылось в глупенькой улыбке. «Рада знакомству, леди Нирия», супруга Джори неловко поклонилась. «Взаимно». Эльфийка искренне улыбнулась. «Наконец мы можем лицезреть ту самую, знаменитую Хелену. Теперь, кстати, понятно, отчего Джори покинул Рэдклифф, а при угрозе Мора пошел в серые стражи и столь яростно бился, когда не говорил о своей супруге. А говорил он о вас, да постоянно. Так уж постоянно», заметно смутился сэр Джори. «Если он не дрался, не ныл, как ужасна и подла магия, то безумолку», дружелюбно хмыкнула Нирия, подмигнув Хелене. «Что неудивительно, страж Джори, оказывается, настоящий везунчик. Нам обоим повезло», мило улыбнулась супруга рыцаря, с нежностью посмотрев на мужа. Было довольно забавно наблюдать за продолжающим смущаться Джори. «Да, это верно, но, мне больше», мужчина ответил жене счастливым, влюбленным взглядом, и вернул внимание эльфийке. «Посмотришь нас, о чем речь», улыбнулась Нирия, усаживая женщину на кресло и осторожно беря в свою ладонь маленькую ручку, посапывающей на руках матери девочки. Биомант закрыла глаза, погрузившись в исследование организма ребенка. Минута, две, три. Девушка кивнула, меняя руку малышки на ладонь женщины, и повторила процедуру. Тут уже пришлось немного задержаться. Так, ребенок совершенно здоров, видно, что недавно переболел простудой, но это нормально для малышей. Мама тоже здорова, и поздравляю, Хелена, страж Джори, скоро у вас будет еще один малыш. Срок совсем малый, поэтому мальчик или девочка у вас будет, пока не могу сказать. А бывший рыцарь Рэдклиффа показал на редкость тупую, ошарашенную физиономию. Хелена тоже была удивлена, но лицо держала не в пример лучше мужа. «Ага», хмыкнула эльфийка, «давай теперь тебя посмотрим». «Да не надо», запротестовал было тормозящий мужчина, но Нирия уже ухватила его лапищу. «Так», нахмурилась эльфийка, держа глаза закрытыми. «Ты опять с Давидом хлебал его крысовуху». «Я, не еет», забегал глазами серый страж. «Не ври мне, сэр рыцарь, твоя печень выглядит так, словно ты крысиным ядом неделю питался». «Нет, я понимаю Давида, ворюга и разбойник, но ты-то нормального вина мало, пива или эля, зачем тебе нужно это пойло? Так, смирно стой». «Чего? Что ты? О, создатель, ну не сейчас же». «Сейчас, сейчас», хмыкнула Нирия, провожая взглядом ломанувшегося к выходу рыцаря. «Что-что с моим мужем?» В глазах Хелены плескалось беспокойство, но веселая улыбка на лице эльфийки ту немного успокоила. «Сейчас посидит в комнате размышлений в позе гордого орла полчаса, может час, и будет все с ним замечательно», ворчливо фыркнула Нирия. «Взяли моду пить отраву, которую где-то в Денериме находит Давид, а потом с брюхом мучаются. Надо будет поговорить с этим прохиндеем. Хелена, пока ваш муж хаем занят, хотите чаю?» Распивая чай и мило общаясь с женой Джори, Нирия время от времени поглядывала в окно на статую наставника из красной стали. Великий был человек, принесший Тидасу вообще, и Фирилдину в частности, так много хорошего. Довольно далеко от Нирии, в столице страны, носящей название «Империя Тивинтер», на попе сидел карапуз. По мнению слуг особняка магистра, довольно жуткий карапуз. И свою не лучшую славу ребенок подтверждал прямо сейчас, демонстрируя нянечкам жуткую, жесткую улыбку, словно овраг, прорезающий милое личико. Думал необычный ребенок мысли, показавшиеся бы некоторым довольно странными, а отчасти даже жуткими. На эту страну нужно много прометия, очень много прометия. Долбанные предатели и подсосы демонов. Не будет покоя настоящему гвардейцу и околиту инквизиции, пока такая мразь ходит по земле этого мира. Очень малышу не нравились речи, слышимые им от слуг, и, как бы не было мерзко звать подобным образом тех разумных родителей. «Я принесу вам», — угрожающе начал говорить карапуз, но сдержал себя. «Не дело давать врагу знать, что того ждет. В идеале, рассказывать о своих планах нужно уже трупам, после того, как все еретики и предатели получат свое».